Глава четвертая. Вид на мозг через ноздри. Шу Ю. История изучения ископаемых Минок и Мексин была бы неполной без упоминания еще одной знаковой находки. В 1890 году палеонтолог из Музея науки и искусства Эдинбурга Рамсей Трайкуэр описал большую стаю рыбок – палеоспондилов. Родовое название переводится с греческого как «древний позвонок», а видовое дано в честь врача-окулиста Маркуса Ганна, который собрал первые образцы на крайнем северо-востоке Шотландии, недалеко от замка Браал. В этой стране все находится недалеко от какого-нибудь замка. Внешне ископаемые длиной всего 2,5-4 см каждое напоминали головастиков. Относительно крупная голова и тоненький скелетик туловища, состоявший лишь из позвонков с невральными дугами и хвостовых плавниковых лучей. Автор отметил, что это, несомненно, позвоночные, удивительно похожие на мексину. Но мексина – с окостеневшим скелетом, включая хорошо выраженные центры позвонков, нужно признаться, слишком невероятная идея. Слои, где, как теперь известно, палеоспондилы встречаются тысячами, представляют собой среднедевонские озерные и лагунные отложения или древний красный песчаник. Остатки рыб накапливались здесь в наиболее глубоководных осадках, куда не было доступа кислороду. По количеству тонких, ежегодно отлагавшихся слойков, можно даже рассчитать, сколько времени в водоемах преобладали условия, приемлемые для захоронения. 13 170 лет. Палеонтолог Адольф Кемна, директор акционерного общества горных разработок в Бельгии, посчитал палеоспондила попросту переходным животным, которое все еще демонстрировало признаки двух групп бесчелюстных и челюстнородых, которых оно связывало – археоптерикс среди челюстнородых. Эта заметка была восторженной реакцией на кропотливую работу, проделанную лектором по зоологии в Кембриджском Ньюнем колледже и членом эволюционного комитета при Лондонском королевском обществе Айджерной Солос. Молодая преподавательница, что даже в Англии начала прошлого века было исключительной редкостью, реконструировала череп палеоспондила. Для этого ей пришлось по нескольку микронов, слой за слоем, сошлифовывать мельчайшую окаменелость, зарисовывая, что получилось, а затем по сотням таких зарисовок вылепить восковую трехмерную модель. Результаты работы были опубликованы в совместной статье с ее отцом, известным английским геологом Уильямом Солосом. Авторы подчеркнули мозаичное сочетание признаков скелета, характерное скорее для каких-то полностью вымерших форм, чем для прямых предков нынешних позвоночных. Кем оказался палеоспондил, обсудим позже, поскольку к бесчелюстным он отношения не имел. Позднее мисс Солос столь же скрупулезно создала модели одной из древнейших змеехвосток и черепа дицинодонта. Увы, дальнейшие отношения талантливого палеонтолога с наукой не сложились. Она пыталась получить место лаборанта в Кембриджском университете, но руководство сочло ее слишком образованной для такой должности, а другой не предложило. И даже разработанный Солос метод детальных реконструкций теперь связывают с именем знаменитого палеоихтиолога Эрика Стеншо из Шведского музея естественной истории в Стокгольме. Родился он под фамилией Андерсон, но поскольку Андерсонов в Швеции как Карлсонов, научные работы публиковал под псевдонимом, являвшимся названием его родной рыбацкой деревни. Стеншо, по сути, и создал палеоихтиологию как науку, его вклад в которую был удостоен членства в Шведской Королевской Академии Наук 1927, весьма престижной медали Дарвина Уоллеса 1958, других наград и званий, в том числе и звания члена-корреспондента Академии наук СССР 1929. Вероятно, в связи с открытием на Шпицбергене крупного месторождения каменного угля, которое было передано Советскому Союзу. На этом заполярном архипелаге он провел несколько экспедиций, и его первый большой обзор был посвящен местной триасовой ихтиофауне. Публиковать произведение автору пришлось за счет своей 5-летней профессорской зарплаты, причем будущей. Выделить средства на книгу никому неизвестного ученого в то время желающих не нашлось. Особенно интересны и до сих пор не утеряли своего значения труды Стеншо, посвященные ископаемым бесчелюстным, костными пластинами которых буквально переполнены ордовикские, силурийские и нижнедевонские мелководные морские отложения всего мира. Он препарировал их тонкими иглами под бинокулярным микроскопом или сошлифовывал по методу Солос. На обработку одного небольшого черепа уходили месяцы. Зато весь мир узнал, что среди скрывавшихся под толстым панцирем существ были и настоящие рыбы, челюстноротые, близкие к хрящевым, и бесчелюстные родственники миног и миксин. И что, возможно, круглоротые лишились скелета в ходе эволюции. Прежде о принадлежности этих ископаемых долго и бесплодно спорили, и некоторые серьезные ученые не исключали их родства с членистоногими, каракатицами или черепахами. Реконструкции строения мозга со всеми парами черепных нервов, кровеносными сосудами и электросенсорными органами, сделанные Стеншо, оказались удивительно точны. Глядя на них, даже специалисты думали, что исследователь на самом деле изобразил каким-то образом уцелевший древний мозг. Большими размерами эти существа не отличались. В длину обычно не более 30 сантиметров. Лишь позднедевонский гетерострак обручевия, один из последних среди этих существ, вымахал до 1,3 метра. Ширина тела могла в два раза превосходить длину, и не случайно. Очень разнородные головы и туловища были прикрыты панцирем, точнее, пластинами наружного скелета и чешуями. И сейчас среди панцирных бесчелюстных выделяют множество отдельных групп, по-разному связанных родством друг с другом, с круглоротыми и с рыбами, челюстноротыми. Самыми важными из них являлись остраспиды, ордовик, 475-475. 460 миллионов лет назад. Гетерострахи, ордовик, девон, 470-365 миллионов лет назад. Телодонты, ордовик, девон, 458-360 миллионов лет назад. Анаспиды, силур, девон, 425-365 миллионов лет назад. Голиаспиды, силур, девон, 438-370 миллионов лет назад. И остеостраки, силур, девон, 435-360 миллионов лет назад. Палеоихтиологи обычно разделяют их на две большие группы. Непарно-ноздревые, астроаспиды, остеостраки, анаспиды и круглоротые, и парно-ноздревые, гетерострахи и телодонты, Казалось бы, какая разница, две ноздри или одна? Но, как мы увидим дальше на примере героя этой главы, Голиаспида Шую, который внешне вроде бы уподобился миногам и прочим существам с одним носовым мешком, от числа этих отверстий и связанных с ними органов зависела вся дальнейшая эволюция позвоночных. Некоторые из них жили относительно недолго и на ограниченной акватории. Например, астроаспиды, от греческого «звезда» и «щит», их известно всего несколько видов. На западе Лавруссии, Северная Америка, а голиаспиды, от латинского «шлем», на мелководье тропического южно-китайского континента. Гетерострахи – разнощитковые, анаспиды – лишенные щита, телодонты – сосочкозубые и остеострахи – костно-щитковые – обитали в морях всей Лавруссии, включая ее европейскую часть и Сибири, изредка доплывая до Гондваны. Как следует из названий, почти все эти животные несли крепкие, как правило, трех- или четырехслойные кожные щитки, передняя часть и чешую, остальное тело. Эти слои чаще всего были образованы двумя разными типами кости – дентином и энамилоидом. Тонкослоистый энамилоид – с очень малым содержанием органического вещества, покрывал скелетные элементы подобно эмали, делая их почти непробиваемыми и блестящими. Оба костных слоя не содержали клеток остеоцитов. Такая кость называется аспидин. Нижний из них был пронизан правильной сетью тончайших, несколько микронов в диаметре, взаимно перпендикулярных канальцев, а верхний – более крупными извилистыми каналами. При жизни сквозь тонкие канальцы проходили коллагеновые волокна, связанные с мышечными тяжами и позволявшие щиткам смещаться относительно друг друга. Каналы большего диаметра вмещали кровеносные сосуды, благодаря которым кость могла рассасываться и надстраиваться. Так росли покровные пластины, а вместе с ними и все панцирное существо. Рот обычно открывался вниз и вперед, и почти не закрывался, челюстей-то не было. Он вел в широкую ротожаберную полость, куда устремлялся поток воды, прежде чем покинуть ее сквозь жаберное отверстие. Последних могло быть до 45. Их считают по числу межжаберных гребней, выступавших на нижней поверхности черепного свода и соответствовавших количеству жаберных дуг. У современных круглоротых их от 5 до 15, у рыб от 4 до 7. Передний жаберный гребень подпирал поперечный желобок, где, вероятно, крепился мышечный клапан, парус, препятствовавший обратному току воды, как у миног. Здесь еще раз следует подчеркнуть, что все эти существа не рыбы и отличаются от них гораздо больше, чем рыбы от тюленей и китов. Преодолеть столь глубокий разрыв они и пытались разными способами всю свою сознательную эволюционную жизнь. Кому-то это в конце концов удалось, но кому именно, ученые спорят до сих пор. Дело в том, что многие из древних бесчелюстных, независимо друг от друга, приобретали фамильные черты челюстноротых. Например, у остеостраков появились клеточная костная ткань с остеоцитами, парные грудные плавники и связанный с ними плечевой пояс скелета, эпицеркальный хвостовой плавник. В эпицеркальном плавнике позвоночный столб заходит в верхнюю лопасть, а в гипоциркальном, как у многих бесчелюстных, в нижнюю. Термины образованы от греческих «над», «под» и «хвост». Парными грудными плавниками и похожим хвостом обзавелись и телодонты, которые, к тому же, усваивали пищу в кишечном тракте, разделенном на пищевод, объемный желудок, собственно, кишку, а также имели печень, в отличие от круглоротых, обходящихся простой пищеварительной трубкой. Еще телодонты освоили конвейерную смену зубов. Правда, у них были не только ротовые, но и глоточные зубы. Именно последние развивались точно так же, как у акул. По мере нарастания на костной ткани зубных бугорков получались плотные дуговидные ряды с остриями, торчащими в одну сторону. Эти зубные ряды поступательно смещались все дальше вперед. Что же роднило всех этих животных? Не только отсутствие челюстей с настоящими, с нашей человеческой точки зрения, зубами и окостеневшего жаберного скелета. Прежде всего, их родство выдавало строение мозга. Раньше его реконструировали трудоемким методом СОЛАС, а теперь можно рассмотреть на компьютерном томографе. На воспроизведение детальной картины все равно уходит довольно много времени, от нескольких часов до 1-2 дней. Их мозг имел те же каналы восприятия окружающего мира, что у миног и миксин. Три глаза, включая теменной, парапениальный форамен, пару проходов, ведущих в слуховую капсулу к внутреннему уху, назогипофизарное отверстие, по сути, непарную ноздрю, открывавшееся наверху перед глазами. Остеостраки, правда, отошли от общего плана, если таковой вообще существовал. У них на кожных костях головотуловищной части располагались две широкие боковые ложбинки и продолговатая теменная впадина, сплошь пронизанные мелкими порами. В поры открывались тончайшие канальцы, которые соединялись между собой. При жизни там, вероятно, проходили нервные волокна, а вблизи поверхности располагались скопления электросенсорных клеток, о чем догадался Эрик Стеншо. Обширная сеть канальцев образовывала весьма сложный орган, подобный ампулам Лоренцини у акулы-молота, рыбы-пилы и других хрящевых рыб. Этот орган выглядит как грозди миллиметровых слизистых мешочков, сосредоточенных на определенных участках головы и соединенных горизонтальными проходами. Современные взрослые миноги тоже существа электрочувствительные, но они воспринимают низкочастотное электрическое поле лишь с помощью разрозненных утолщенных нервных окончаний, расположенных в коже головы и туловища. Орган назван в честь открывшего его в 1678 году Стефана Лоренцини, ихтиолога и хирурга при монастырской больнице Санта-Мария-Новелла во Флоренции. Пытливый исследователь отметил, что мешочки содержат слизь, но они предназначены для иной, еще сокрытой цели. Истинное предназначение ампул выяснили лишь 3 века спустя. Они представляют собой мельчайшие сосуды, наполненные полупроводниковым гелем того же ионного состава, что и морская вода. Благодаря обмену электронами с внешней средой, этот электролит улавливает малейшие, сотые доли микровольта, изменения в напряженности слабого электрического поля, создаваемые биоэлектрическим полем другого животного. В спинном и среднем мозге обладателя ампул возникает электрическая картина движения хищника, но чаще жертвы. В памяти акул такие картины даже запечатлеваются. плотность пор и длина канальцев отражают особенности среды обитания хрящевых рыб. Чем хуже видимость, тем сложнее орган. Пластины и чешуи, словно турнирные рыцарские доспехи, плотно облекали тело остеостраков, голиаспид и многих других панцирников. Сходство с доспехами усиливали разные роговидные выступы сверху и по бокам. А роль забрала выполняли зубовидные костные пластины. Доспехи, судя по известному фильму Сергея Эйзенштейна, совсем не лучшее снаряжение для водных процедур. Поэтому считается, что панцирные бесчелюстные были не очень хорошими пловцами. Уплощенное в спинно-брюшном направлении тело, нередко с далеко выступающим рылом и отсутствие у многих из них парных плавников, также вроде бы указывают на придонный и медлительный образ жизни. На самом деле это не так. Широкие боковые выступы, которые придавали многим древним бесчелюстным сходство с инопланетными звездолетами, а также длинное рыло, увеличивали подъемную силу и снижали лобовое сопротивление. Уплощенные в спинно-брюшном направлении бесчелюстные плавали с той же скоростью, что и пластинокожие рыбы, а веретеновидные телодонты и анаспиды даже быстрее. Вероятно, поэтому они и распространились всесветно. В большинстве панцирные бесчелюстные были смиренными фильтраторами или придонными илоедами. Они сохраняются с желудками, набитыми илом, обитавшими на мелководье и в морских лагунах. Илоеды, впрочем, илом не питаются, а выбирают из него пытающихся скрыться там моллюсков, червей и прочую съедобную живность. Внутренняя и боковые поверхности их колышкоподобных зубных пластин были покрыты фигурными зубчиками в виде кленовых листьев или треугольников. Такими ажурными фигурками укусить кого-либо вряд ли удавалось. А вот неспешно или быстро, в зависимости от возможностей жаберного аппарата, процеживать воду можно. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть и частое отсутствие мясистых парных плавников, обтекаемые панцирники буквально парили в водной стихии и, поводя мощными хвостами, закладывали крутые виражи, слаженно маневрируя в придонной мути, словно эскадра экранолетов. Они чутко воспринимали едва заметные пульсации электрического поля над проползавшими вили и ничего не подозревавшими червями. Плавное, но сильное движение хвоста с мясистой и удлиненной верхней лопастью прижимало их к поверхности осадка. Они всасывали ил со всем живым содержимым, выпускали процеженную воду из обращенных вниз жаберных щелей и плавно по дуге уходили к поверхности моря. Родственники остеостраков, голиаспиды, кое в чем намного превзошли своих собратьев. Ведь рыба с головы не только гниет, но и бурно эволюционирует. То же касается и ближайших рыбьих предшественников среди бесчелюстных. Это подтвердила находка раннесилурийского голиаспида Шу-Ю, чье родовое имя переводится с китайского как «ранняя рыба», а видовое указывает на место, где его обнаружили. Провинция Чжэцзян на востоке Китая. Здесь, на западном берегу огромного озера Тайху, на поверхность выходят слои, отложившиеся на морском мелководье около 438 миллионов лет назад и буквально нашпигованные панцирями древнейших голиаспид. Как и у многих других бесчелюстных, поверхность головотуловищного щита у голиаспид вдоль и поперек пересекали желобки, образующие причудливую решетку в его центральной части, а в среднем слое панциря проходили каналы, открывавшиеся наружу порами. В этих углублениях и полостях находились скопления чувствительных клеток, подобные рыбьим сейсмосенсорным органам боковой линии, улавливающие едва заметные колебания воды, создаваемые другими животными. Головотуловищные щиты шую не только идеально сохранились сами, но и уберегли от разрушения мозговую полость, которую можно рассмотреть на синхротронном рентгеновском томографе. Виртуальный трехмерный слепок мозга в подробностях демонстрирует все сенсорные полости, кровеносные сосуды и, главное, положение парных черепно-мозговых нервов от обонятельного первого и зрительного второго до блуждающего десятого. Число, порядок и отчасти даже функция этих важных ответвлений не изменились у позвоночных, включая человека, со времен Шую и позволяют понять, где и какие части мозга находились у древних животных. Обонятельные нервы, например, отходят от переднего отдела, а тройничный, пятый, разветвленный на трое и отвечающий за чувствительность кожи и движение некоторых мускулов, в том числе нижней челюсти, от среднего. Примечательно, что если снаружи голова Шую выглядела как у непарно-ноздревых, с ноздрёй, сдвинутой к глазам, как у миноги, то внутри головного панциря находились две раздельные обонятельные луковицы. Они соединялись парой нервных тяжей с небольшим передним мозгом. Позади этого отдела располагались веретеновидный промежуточный мозг и ниже удлиненный гипофиз. Ведущий к гипофизу проход открывался не вверх, а вперед, в ротовую полость. С боков его обрамляли крупные сонные артерии, и носовые мешки отделились от гипофизарного прохода, как у челюстнородных. Эта анатомическая революция открывала простор для дальнейших преобразований всех органов головы у бесчелюстных. Проблема у других представителей этой группы, включая остеостраков, была в том, а у миног и миксин не только была, но и осталась, что расположение единой назогипофизарной полости, открытой вверх, предопределялось наличием непарной плакоды. Плакоды, от греческого «лепешка», это подкововидное утолщение покровной ткани в головной части зародыша, где зарождаются многие компоненты органов чувств, например, глазные хрусталики. А вот чтобы целиком сформировались периферическая нервная система и лицевая часть черепа, включая челюсти и ротовые зубы, требуется участие клеток нервного гребня. Более того, лишь совместными усилиями клетки плакот и нервного гребня создают, скажем, тройничный, лицевой, языкоглоточный и блуждающий нервы. Первые образуют их ближний к мозгу отрезок, а вторые – дальний. То есть именно тесное взаимодействие клеток разного происхождения обеспечивает нормальное проявление чувств. Так происходит в развитии современных челюстноротых, но не миног. У круглоротых нервный гребень никак не способствует формированию чувствительных нейронов мозга, и за все отвечают плакоды. Мы никогда не увидим, из каких именно клеток состояли важные черепно-лицевые нервы Шую и его современников. Однако раздвоенный носовой мешок указывает на появление двух дополнительных боковых плакот. И значит, клетки нервного гребня у этого бесчелюстного уже устремились вперед, образуя нервные узлы нового типа, а попутно и ткани, где закладывались челюсти. А в том, что челюсти у рыб в какой-то степени уподобились жаберным дугам, нет ничего удивительного. Новый орган развивался в прямой зависимости от уже имевшегося генного комплекса. На некоторых образцах шую можно увидеть детали кровеносной системы. В них он тоже ближе к челюстнородым, чем к своим названным родственникам, вымершим остеострокам и еще живым миногам. Скажем, спинная аорта, когда-то несшая насыщенную кислородом кровь от жаберных лепестков ко всем органам тела, у голиаспид была парной и проходила через хрящевое основание черепа. И укрупненные боковые вены головы, направлявшие отработанную кровь к предсердию, занимали то же место, где у челюстнородых расположились еремные вены. Появились глазнично-носовые артерии и вены, что опять же связано с раздвоением носового мешка. А вот разветвленная и расходившаяся к краям головотуловищного щита подкожная сеть тончайших капилляров, питаемых поверхностной артерией, в мире позвоночных, пожалуй, аналогов не имеет. Не исключено, что эта сеть обслуживала канальцы, подобные электрочувствительным органам остеостраков. Шую помог раскрыть и тайну происхождения еще одного важного органа позвоночных – барабанной полости среднего уха и связанной с ней евстахиевой трубы. Предполагалось, что это внутричерепное пространство образуется на основе эмбрионального подъязычно-нижнечелюстного жаберного кармана. А карман является рудиментом брызгальца, которое когда-то было полноценной жаберной щелью, расположенной между самостоятельными челюстной и геоидной дугами. Брызгальце, как функциональная полость, сохранилось у многих хрящевых и некоторых древних костных рыб, таких как многоперы и осетровые, а также у форм, переходных между рыбами и наземными четвероногими, и даже у первых рептилий. Вот только найти эту гипотетическую часть жаберного скелета ни у кого из давно вымерших рыб не удавалось. Вероятно, потому, что такая дуга перестала выполнять свои изначальные функции уже ко времени появления первых челюстнородых. Ее верхний элемент, геомандибула, превратился в подвеску для нижней челюсти, а затем у наземных четвероногих крайний кусочек этого элемента стал одной из слуховых косточек с стременем. Нижняя часть стала подъязычной костью, а вот у бесчелюстного шую полноценная геоидная жаберная дуга и соответствующая щель еще были. Прочие части тела у шую не сохранились, но как они выглядели, подсказывают остатки других голиаспидов. Например, у тудзя-асписа, от тудзя, имени народа, населяющего центральные провинции Китая, в том числе Хунань, откуда описано это ископаемое. Все туловище, которое было значительно уже головного щита и лишь ненамного длиннее, покрывали плотные ряды ромбовидных чешуй, 16 штук на каждый квадратный миллиметр. Придатки его тела выглядели несколько необычно. Три почти треугольных спинных плавника с отогнутыми назад вершинами, серповидная хвостовая лопасть и две длинные боковые складки, тянувшиеся от жаберных отверстий до самого хвоста и состоявшие из скобообразных скелетных элементов. Эти жесткие скобы успешно рассекали водную толщу, а вихревые течения, начинавшиеся у задних выемок головного щита, направляли поток под брюхо и тем самым увеличивали подъемную силу. Как и все бесчелюстные панцирники, в преодолении лобового сопротивления тудзя-аспис больше полагался на аэродинамическую форму тела, чем на мускульные усилия плавников. Внешне похожие на прочих панцирных бесчелюстных, голиаспиды, особенно шую, воспринимали мир как челюстнородые. Шую не успела стать рыбой, но вполне оправдывала свое китайское имя «ранняя рыба». Глава пятая. Многозвездный броненосец. Рамундина. Итак, пути эволюции круглоротых и прочих бесчелюстных разошлись очень рано, даже раньше, чем от прочих отделились зубастые канадонтоносцы. Некоторые специалисты, правда, не исключают, что предшественниками миног и миксин являлись анаспиды, самые беспанцирные из панцирных бесчелюстных, причем с веретеновидным рыбьим телом. Но и те имели покров из плотно уложенных продолговатых трехслойных чешуй, энамилоид, дентин, бесклеточная кость, парные плавники и сложный кишечник. Потому другие ученые сближают их с челюстнородами. В этом случае анаспидам понадобилось бы вновь собрать чешуи в панцирь, поскольку наиболее примитивными настоящими рыбами стали пластинокожие, господствовавшие в морях всего света с раннесилурийской по позднедевонскую эпоху 435-360 миллионов лет назад. Самые ранние из них очень напоминали бесчелюстных панцирников. Такой же уплощенный головной щит с отходившими назад шипами и небольшое чешуйчатое тельце, заканчивавшееся эпицеркальным хвостом. Все вместе 3 сантиметра длиной. Но они обзавелись минерализованными позвонками, составным жаберным скелетом, плавниковыми лучами и, что самое главное, челюстями и связанной с ними мощной мускулатурой. Челюсти позволили им превратиться в девонском периоде в первых позвоночных гигантов – дункиостеев, до 4 метров длиной, превзойдя крупнейших активных беспозвоночных хищников – ракоскорпионов, до 2,5 метров. Одной из веских причин резкого роста рыбьих размеров в 10 раз по сравнению с силурийскими предшественниками, стало долгожданное повышение уровня кислорода до современного. Без достаточного количества этого основного и дармового энергетика не просто в волю не надышишься, но главное, не вымахаешь до крупных размеров, будучи активным хищником с массивным скелетом. Почти до конца девонского периода бесчелюстные панцирники не сходили с эволюционной сцены, а когда ушли, мир стал принадлежать челюстнородым. Ныне из примерно 58 тысяч видов позвоночных более 99% составляют представители этой группы. Это неудивительно, особенно для обитателей водного мира. Конструкция челюстного аппарата у большинства рыб, а также морских черепах, тюленей, китов, фламинго и уток, такова, что достаточно широко раскрыть рот, и пища влетит туда сама, увлекаемая потоком воды из-за перепада давления во внешней среде и ротоглоточной полости. На эти физические законы уповают многие засадные хищники – от позднепалеозойских акул и лягушкоящеров до современных щук, сомов и гигантских саламандр. Позвоночные без челюстей обречено всю жизнь плавать в поисках пищи или стать почти сидячим мелким фильтратором, как пескоройки. Но у древнейших силурийских и девонских рыб, судя по челюстям, этот механизм захвата пищи срабатывал резко и, главное, аккуратно, но сильно. Для этого лучше всего подходили спрямленные челюсти с центром масс, смещенным ближе к месту сочленения. Челюстнороты изначально были нацелены на фастфуд в прямом смысле этого слова. Они позиционировали себя как сноровистые хищники. Другие специализированные варианты появились позднее. Ротовой аппарат пластинокожих рыб еще не приобрел всех деталей настоящей помпы, что не помешало им стать в девонском периоде самой многочисленной и достаточно разнообразной группой. Особенно выделялись огромные хищные артродиры, от греческого «сочленять» и «шея», к которым принадлежали и дункиостей, и другие гиганты. На современных, обычно веретеновидных и сжатых с боков рыб, они ничуть не походили. За огромной головой, ширина и высота которой были примерно равны, следовало тело, длина которого лишь немногим превышала таковую головной части. Ворочить тяжелой головой и отдельно плечевым поясом с плавниками им помогала целая система брюшных мышечных блоков. Она состояла из пучков упругих и прочных поперечно-полосатых мышечных волокон и была сравнима с мускулатурой наземных позвоночных, но не рыб. Челюстной аппарат дункиостея работал как четырехзвенный шарнирный механизм, где рой шарниров выполняли не только верхние и нижние челюсти, но и мозговая коробка черепа и даже плечевой пояс. Двигали шарнирами мощные мышцы. Пасть открывалась не более чем за 130 микросекунд. Не так быстро, чтобы создать водоворот, мгновенно увлекающий добычу, но достаточно для того, чтобы вызвать всасывающий эффект, подобно разинутому рту акулы-няньки. То, что не влетало сразу из-за неподходящего размера, кромсалось на части. Расчеты силы смыкания похожих на две остро заточенные секиры челюстных пластин у дункиостея показывают, что эти лезвия срабатывали быстрее гильотины, круша добычу с силой от 4400 до 5300 ньютонов. Пятнистая гиена для разгрызания костей прилагает меньше усилий. Когда с возрастом зубные выросты стачивались, гиганты еще какое-то время продолжали жить, давя пищу уцелевшими пластинами. Кроме артродир, пластинокожих рыб представляли похожие на скатов ренониды, от греческого течь, карлик и вид. Медлительные антиархии, от греческого вместо и начало, с длинными узкими суставчатыми костяными костылями на месте грудных плавников. Странноватые химероподобные птиктодонтиды, от греческого сложенный и вид. Шипастые акантотораксы, от греческого колючка и панцирь, и несколько других менее известных групп. Тонкие детали строения этих вымерших рыб известны по находкам окаменевших мягких тканей в верхнедевонском лагерштетте Гого на пустынном северо-западе Австралии и в других труднодоступных уголках планеты. В Гого, это имя группы коренных австралийцев, обнаружены остатки свыше 50 видов рыб, а также обильных плавучих тонкопанцирных раков и ракоскорпионов. Примерно 380 миллионов лет назад здешние рыбы, в основном пластинокожие, двоякодышащие и древние лучеперые, вместе с наутилоидами и аммонитами, плавали над огромным рифом на севере Гондваны. Его даже называют первым большим барьерным, хотя возводили его отнюдь не кораллы, а огромные пластинчатые губки, строматопороидеи. Периодическое распространение фотосинтезирующих зеленых серных бактерий, восстанавливающих сульфат десульфида, приводило к развитию на мелководье бескислородных антиоазисов и гибели всего живого. Присутствие этих микробов распознается по следам в отложениях орелизопринеидов, преобразованным молекулярным остатком каротиноидов, которые они вырабатывают. В то же время бескислородный барьер мешал падальщикам добраться до вожделенных трупов, а жизнедеятельность бактерий превращала мягкие ткани в жировоск, ускоряя их фосфатизацию и служа затравкой для образования известкового каркаса вокруг останков. Благодаря защитным саркофагам и быстроте процесса ископаемые замирали во всем своем объеме, а не в виде двумерных отпечатков. Теперь известковый покров можно легко растворить в слабой уксусной кислоте и поместить скелет в рентгеновский фазоконтрастный синхротронный микротомограф, а затем полученное объемное изображение распечатать на 3D-принтере. У местных артродир можно различить строение двухкамерного сердца с артериальным конусом и отходящей от него в направлении хвоста срединной брюшной аортой. Также видны органы пищеварения, включая мешковидный желудок, кишечник со спиральным клапаном и обширную двухлопастную печень. Не вымри пластинокожие, в рыбных магазинах полки были бы забиты большими консервными банками с этим деликатесом. Спиральный клапан представляет собой слизистую мембрану, идущую по спирали изнутри в кишке и увеличивающую площадь поверхности всасывания питательных веществ. Этот орган замедляет прохождение пищи, что тоже способствует ее усвояемости. От пластинокожих его унаследовали хрящевые и древние группы костных рыб. По остаткам из Гога известно, что рыбы еще и совокуплялись в пределах вида. И не надо думать, что об этом можно и так догадаться. В большинстве самки рыб просто мечут икру, а самцы оплодотворяют ее молоками, спермой. Но, во-первых, у пластинокожих из Лагерштетта Гого обнаружены класперы – парные крючковидные брюшные кости с желобками. Желобки служили для передачи спермы, а крючья – для плотного захвата самки, что необходимо при внутреннем оплодотворении. Наличие у самцов класперов, а у самок пары жестких кожных пластинок подсказывает, что у этих существ были сложные брачные ритуалы. Ведь самцу требовалось строго определенным образом развернуть самку, удерживая ее сбоку хвостом к хвосту. Во-вторых, среди остатков самок артродир и птикодонтит в области их животов найдены скелетики эмбрионов с окаменевшими желточными мешками, которые тонкой пуповиной были связаны с кровеносной системой матери. Детенышей было всего 1-3, но рождались они достаточно крупными. Это древнейший установленный случай живорождения в истории позвоночных. Чуть раньше, в конце среднедевонской эпохи, разродилась лишь артродира в морях Лавруссии, ныне Аркнейские острова. Довольно разные размеры братьев и или сестер подсказывают, что вполне сформировавшиеся зубные пластины могли быть использованы ими по назначению еще до выхода из утробы матери. Случаи внутриутробного каннибализма известны, например, у тигровой акулы. Выживает крупнейший. Впрочем, мальки пластинокожих, причем разных, и относительно безобидных антиархов и хищных артродир до поры до времени большими скоплениями скрывались в мелководных лагунах под сенью прибрежных древовидных папоротников, чтобы избежать хищников, особенно своих подросших собратьев. Известно, что самое интересное в любом животном – это мозг. В начале 1970-х годов на острове Принца Уэльского в Арктической Канаде палеоихтиолог Тур Эрвик, ученик Эрика Стенша из Шведского музея естественной истории в Стокгольме, нашел в нижнедевонских морских отложениях череп акантоторакса, названного Рамундина звездами усеянная. Рамундина в честь Раймонда Ромундура Торстейнсона из геологической службы Канады, проведшего 39 заполярных экспедиций, а образ ясного неба в безлунную ночь, несомненно, навеял череп рыбы, покрытый костными пластинами с мелкими выпуклыми бугорками, похожими на многолучевые звездочки. На первый взгляд, усиленный фазоконтрастным микротомографом, 2-сантиметровый череп выглядел вполне как рыбий и напоминал нечто среднее между черепами антиархов и артродир. Однако носовые мешки были смещены назад и открывались между глазами, как у бесчелюстных. Каждое глазное яблоко сидело в своей костяной капсуле, соединяясь стебельком с остальным мозгом. Внутри все оказалось еще необычнее, словно в череп рыбы вложили мозг миноги. Передний отдел совсем маленький, а гипофиз располагался снизу и почти спереди от промежуточного отдела. У рыб гипофиз смещен назад, передний мозг очень крупный. Чтобы понять, где и что именно находилось, нужно было привязать все отделы к черепно-мозговым нервам с первой по седьмую пару. Можно ради красного словца добавить, что древние рыбы все еще думали, как миноги. Но кто же знает, что на уме у миног? Другие особенности нервной системы были рыбьими. Одно из ответвлений лицевого нерва отходило геомандибуле, уже ставшей скелетной подвеской челюстной дуги, которая бесчелюстным не положена. Кроме того, лабиринт внутреннего уха состоял из трех полукружных каналов, а не из двух, как у круглоротых. Исчез назогипофизарный проход. Скелетные перегородки окончательно разделили два носовых мешка и отчленили их от гипофиза. А ротовые костные пластины несли покрытые энамилоидом дентиновые зубчики с пульпарной полостью, по сути, настоящие зубы. Пластинокожие, не имевшие костного внутреннего скелета, в этом отношении похожи на хрящевых рыб, акул, скатов и химер. Но челюстные кости и спинные шипы у них, как у костистых. Шипы рамундины образованы двумя слоями клеточной кости с сосудистыми канальцами и покрыты дентином, складки которого выступают многочисленными ребристыми зубцами. Микротомография помогает рассмотреть всю сосудистую систему шипа в виде четырехуровневой плетеной пирамиды. Ее причудливые кружева все более утончаются к периферии. Самый внутренний слой соответствует хрящу, который иначе не отличить от кости. Складывается впечатление, что в шипах больше кровеносных каналов, чем твердой ткани. Наверное, потому, что они были живыми, все время развивались и обновлялись благодаря возможности получать дополнительный фосфат для роста кристаллов или, наоборот, растворяться. Также нарастали и другие кожные кости этой рыбы. Весьма похожие между собой строение мозга, но столь разные внешне, Шую и Рамундина с зубастыми челюстями и парными грудными плавниками, вместе с другими панцирными, бесчелюстными позвоночными и пластинокожими рыбами образуют почти непрерывный ряд переходных форм. Что-то менялось медленно, например, мозг, что-то быстро. Так, видимо, возникли челюсти и парные плавники. Сравнивая всех этих животных между собой, можно убедиться, что многие представления о ранней эволюции челюстноротых, сложившиеся в XIX веке и укоренившиеся на страницах учебников и зоологических сводок, казалось бы, весьма архаичные и даже забавные, все равно в чем-то верны. Да, челюсти — это не сложившаяся пополам древняя жаберная дуга, а совершенно новый орган, как уже сказано в предыдущей главе. И парные многолучевые плавники не ведут свое начало от разросшихся шипастых жаберных перегородок, боковых складок, с двух сторон охватывавших туловище, или парных шипов. Наоборот, плечевой пояс, вероятно, вел свое начало от шестой жаберной дуги и первоначально служил для прикрепления мускулов, открывавших пасть. Лишь позднее этот блок стал использоваться для управления грудными плавниками. Этот переход наблюдался у колымасписа, близкого родственника рамундины, то есть акантоторакса со звездчатым черепом, плававшего в раннедевонскую эпоху на востоке Сибири. Верхняя часть дуги у него играла роль черепно-плечевого сустава, а жаберная щель отделяла плечевой пояс от головы. У многих бесчелюстных парные плавники уже появились, причем прежде боковых шипов или жаберных перегородок с лучами, а складки, которые могли бы распасться на отдельные плавники, окаймляли туловище у единичных видов. Зато на примере ископаемых мы видим, что парные конечности могли возникнуть почти в любом месте: в грудном отделе остеостраки, хелодонты и рыбы, в брюшном челюстноротые, и даже анальные плавники могли удваиваться, некоторые анаспиды и рыбы. И скорее такие парные плавники срастались в протяженные продольные складки, а не наоборот. Все зависит от работы определенных генов и целых регуляторных участков генома, которые способны переключаться на другие части тела или удваиваться, вызывая развитие парных конечностей там, где их раньше не было. В наиболее далеко зашедших случаях получаются плавниковые складки или, скажем, раздвоенный хвостовой плавник, причем не с верхней и нижней лопастями, а с двумя отдельными двулопастными хвостами. Для дикого животного это верная смерть. Попробуй плавать, когда правая часть реально не знает, что делает левая. А вот в домашних условиях золотых рыбок с ярко выраженным раздвоением личности в области хвоста японцы разводят уже более 4 столетий. Конечно, столь экзотичные даже среди обитателей аквариумов существа не могли не заинтересовать японских ученых. Анатомия этих удивительных карасей была скрупулезно описана еще в конце XIX века. Исследования показали, что у них произошло удвоение мускульных и скелетных элементов хвоста, включая плавниковые лучи. Недавно генетики страны восходящего солнца выяснили, что одна единственная мутация в одном из двух генов Хордин приводит к новому типу заложения конечностей в период эмбрионального развития, и вместо непарного плавника вырастает раздвоенный. Тот же генный комплекс в какой-то степени влияет на формирование жаберных дуг, но не челюстей и не геоидной дуги, тесно связанных с нервным гребнем. У эволюции очень бережное отношение ко всем прежним наработкам. Все можно пустить в дело, и еще не раз, на совершенно ином уровне и в новых группах организмов, создавая то парные плавники с лучами, то лапы с пальцами. Это отнюдь не означает, что при переходе от бесчелюстных к челюстноротым сработал именно этот генный механизм, и всего единожды. Просто фундаментальные, как нам кажется, вопросы в эволюции могут решаться довольно просто. В спокойных околорифовых водах, над белыми известковыми илами, населенными одиночными роговидными кораллами, двустворчатыми брахиоподами и морскими лилиями, прицепившимися к раковинам длинными членистыми стебельками, медленно маневрировала стайка рыбообразных существ. Даже удивительно, как эти животные, облаченные в конический панцирь, заканчивающийся огромным спинным шипом, передвигались, поводя лишь хвостовым плавником. Их глаза в поисках свободных от раковин проплешин, где могли затаиться беззащитные черви, смотрели вниз и не заметили, как из рифовой ниши выскочила рыбка, раза в два уступавшая им размером. Рыбка, тоже в панцире, но облегченной конструкции, проворно помогая себе грудными плавничками, вдруг оказалась под брюхом у одного из, казалось бы, лишенных слабых мест панцирников. Она решительно вцепилась в него мелкими, но острыми зубными пластинками, высмотрев едва заметную брешь между щитками. Зеленовато-голубая вода побурела. И вдруг на запах крови из фиолетовой бездны, куда круто обрывалась рифовая отмель, всплыла колючая рыбина с пастью, полной пилообразных зубов. В этой пасти мгновенно оказались и маленький хищник, и его жертва, усеяв дно кусками панциря. Так могло случиться примерно 415 миллионов лет назад. Пластинокожие рыбы, даже такие небольшие, как рамундина, действительно охотились на бесчелюстных гетеростраков, подобных описанному здесь митраспису, около 30 сантиметров длиной. А вершину пищевой пирамиды в раннедевонских морях, в том числе в Лавруссии, где находился ныне заполярный остров Принца Уэльского, занимали акантоды, от греческого колючка, родственные акулам и похожие на них мощными плавниками и зубными рядами, выгнутыми как подкова. На обломках панцирей бесчелюстных следы укусов не редкость. Их число резко возросло в девонском периоде с появлением рыб, оснащенных челюстями. Получается, что челюстноротые, если и не съели всех панцирных бесчелюстных, то очень многих понадкусывали.